К Рождеству Надежда Васильевна отправила Рухле первые деньги, прося выкупить меха, приданное Верочке. С Нового года ей дали 200 рублей в месяц, высший оклад по тому времени и бенефис. Этот вечер принес ей большие деньги. Помещики и купцы не поскупились на подарки. Лучинин всех перещеголял, поднеся артистке 3 нитки жемчуга стоимостью в 10 тысяч рублей. Она тотчас заложила жемчуг, к Пасхе выкупила у Рухли свои драгоценности и удовлетворила самых настойчивых кредиторов. Горизонт прояснялся. Можно было спать спокойно, творить с упоением и работать с упорством. Но беда надвигалась с другой стороны. Опочинин был влюблен, и эта страсть волновала Надежду Васильевну, мешала ей сосредоточиться. Она жила на 30 рублей все в том же дрянном номеришке, упорно отказываясь переехать в центр города. Она ела в обрез, не позволяла себе ни одной прихоти, она тратилась только на туалеты для театра, но тогда не требовалось, как теперь, иметь новое платье для каждой новой роли. Публика шла смотреть игру, а не туалет. Остаток жалования Надежда Васильевна высылала на имя Рухли в уплату долга. Это была жизнь, полная лишений, совсем такая, как на первых шагах ее театральной карьеры. Ее единственной радостью было писать Рухле и начальнице пансиона и получать от них вести о Верочке. Опочинин видел Надежду Васильевну только на сцене, изредка мельком на улице. Он 2 раза пробовал навестить ее в номерах, но она встретила его сдержанно, почти сухо. Посмеялась над сенсацией, вызванной в квартале появлением экипажа хозяина города. И Опочинин почувствовал себя лишним. Лучинин тоже тщетно добивался сближения. Лучше всех к Надежде Васильевне отнеслись полицмейстер Спримон и его жена. Оба они были страстными театралами, и поклонение их было вполне бескорыстно. Спримон сумел оказать много услуг одинокой Надежде Васильевне. И в его доме, лаская маленького Федю, она отдыхала душой. Больше она никуда не выезжала, никого не принимала, жила затворницей, возбуждая общее удивление и разжигая своей недоступностью страсть Лучинина и губернатора. Поклонники и поклонницы любовались ею только у подъезда театра, когда она садилась в карету, опустив на лицо траурный вуаль. Она оказалась всем такой печальной, такой таинственной, и нравилась еще больше. В Новый год приехали оба поклонника. Лучинин пробыл 10 минут, губернатор заехал много позднее, на 5 минут, но просидел больше часу. Лицо Надежды Васильевны горело, и руки были как лед. Она находила Опочинина интересным, утонченность ли его манер, вкрадчивый ли звук голоса, но что-то напомнило ей Хованского, и как хмель кинулась ей в голову. После примитивных нравов, царивших за кулисами, после грубых ласк, откровенных речей и циничных анекдотов, какой поэзией повеяло в ее уставшую душу от утонченной беседы этого человека, от его рыцарского к ней отношения. Он говорил, шутя, обо всем, а в глазах его горело признание. Слова успокаивали, а взгляды волновали, и робость ее исчезла, и было с ним так странно легко. Уезжая и почтительно целуя ее руку, он просил позволения навещать ее. Просил считать его другом, и она не могла отказать себе в этом наслаждении. Она разрешила ему бывать, и незаметно страсть поглотила ее.